Глава 18. У Алина. В течение почти месяца Энея провела в глубокой депрессии. В первый рейд после принятия ее на Северный Ветер она не пошла, сославшись на внезапно ухудшившееся здоровье. И у навещавшего ее Алина не возникло и малейших подозрений. Бледная кожа, красные опухшие глаза, отсутствие аппетита. К тому же у нее поднялась температура. Энея лежала в постели, а Игрейна уговаривала ее поесть. «Ну, девочка моя, если ты убьешь себя голоданием, этого Азур точно не переживет. Он любит тебя, как брат и отец». «А я не хочу, я...» Девушка отвернулась к стене и натянула одеяло по самые уши. Но Игрейне все же удалось поставить девушку на ноги и уговорить продолжить жизнь в надежде на лучшее будущее. И в следующие рейды Энея, хоть и нехотя, но все же стала ходить. Стоял жаркий солнечный день, ветер слегка надувал паруса. Корабль шел ровным тихим ходом, Энея скучала. Ей хотелось размяться, целыми днями она тренировалась в метании сюрикенов. Ей очень не хватало Теннера, Хейтера, многих других ее старых друзей, и, конечно, больше всего ей не хватало Азура. Здесь все были чужими. Они относились к ней как и к женщине, а не как к равной себе пиратке. Те, что помоложе и поскромней, пытались за ней приударить, пока не видит капитан, который сам усиленно трудился на этом поприще. Пираты постарше и поопытнее нахально приставали, один даже попытался взять ее силой. Его труп так и скинули в море со звездой промеж глаз. После попытки насилия прекратились, но отношение к новому человеку в команде не изменилось. Авторитет капитана был невысок и по большей части основывался на известности отца, считавшегося по знаменитости вторым после Азура. Зато среди девиц он уступал только дракону. Барышни с ума сходили от этого мускулистого красавчика. Из этого факта и вытекал печальный результат. Мизерное количество ветеранов, плохая дисциплина и состав команды с весьма сомнительной репутацией. Нападали они лишь на мелкие суда, и добыча была соответственная. И все же, хоть Алина и любили, но он был слишком добр и слишком наивен для пирата. Вот уже полгода Энея плавала с Алином. Она невообразимо жалела, что струсила, что глупая гордость и жалость к себе возобладали в ней над чувствами долга, чести и привязанности. «Энни?» Девушка резко обернулась, так ее называл только Азур. И увидев Алина, она испытала разочарование. «Что, капитан?» «Хороший денек, не правда ли?» «Неправда», – пробурчала Энея. «Снова эта глупая улыбка и глупые вопросы о погоде». «Что?» «Хорошая, хорошая. Только я жду не дождусь, когда она уже испортится. Мы уже вторую неделю валандаемся в этих водах, и ни одного вражеского корабля. Может, ты своим пиратам прялки с куделями раздашь? Хоть какое занятие?» «Тебе что, жить надоело?» «Разве не знаешь, что все воды теплого моря полны ахшанскими эскадрильями, а мы...» «А мы, как робкие барышни, отсиживаемся в укромном местечке», — закончила за капитана Энея. «Азур никогда...» «Мне плевать на Азура», — прервал Алин. «Азур, Азур, всегда Азур. Что ты с ним не осталось? Что, не захотел он тебя?» Треск пощечины. «Ха-ха», — рассмеялся мужчина. «Похоже, угадал. Ну так я-то хочу, что ж ты ломаешься? Я уже устал ждать». Он подступил к ней в то время, когда она хотела уйти, и, откипевший в ней ярости, не заметила этого движения. Он завел ей обе руки за спину и прижал к стенке так, что она не могла пошевелиться. Она клацнула зубами, но он увернулся и вновь рассмеялся. «Не бойся, я тебя не трону против твоей воли». «Я знаю, силёнок не хватит», – прошипела в ответ девушка, злобно сощурив глаза. «Я тебя предупреждаю». «Можешь не предупреждать. Я не собираюсь ничего с тобой делать. Просто хотел вновь почувствовать тепло твоего тела. Как тогда, во время нашего первого боя. А еще сказать, что раз ты ушла от него ко мне, между прочим, по своей воле, не надо мне тыкать в нос своим азуром. Я не дурак и прекрасно сам знаю о его надо мной превосходстве. Но не всем же быть такими томно-загадочными сердцеедами». Девушка потупила взор, осознавая свою неправоту, обижая действительно доброго и хорошего человека. Он ослабил хватку в виде ее смущения. «Прости, Алин, просто от безделья с ума уже схожу. Я не хотела тебя обидеть». Он отпустил ее. «И ты прости». Он отвернулся. «Просто у нас с Азуром давние счеты. Напоминание о нем, как о эталоне, до которого мне расти и расти, теребит старую, но не зажившую рану». «Какие счеты? Я не могу быть твоей любовницей, но другом могу. Я к тебе отношусь как к брату, которого у меня никогда не было, и о котором я всегда мечтала. Ну что, примешь ты мою дружбу? Большего не будет никогда, прости». «Дружба? Попробуй, Энни. Тяжело дружить с тем, кого любишь и страстно желаешь». «Алин, хватит снова пытаться меня разжалобить. Ты же не мальчик. И не называй меня Энни. Это напоминает... Зови меня Энн. Так меня звал отец и его боевые товарищи». «Ладно, извини». Алин почесал затылок. Выражение лица было глупым и смешным. «Ну что ж, сестра, сколько их еще у меня будет?» Лицо его посерьезнело и сделалось печальным. «Может, расскажешь?» Энай молча, не перебивая, слушала рассказ. Он соблазнил ее, воспользовался ей, а потом бросил. Потом я узнал, что она умерла, рожая его ублюдка. Алин закончил рассказ и посмотрел на стоящую рядом девушку, ища поддержки. «Но ведь ты говоришь, она сама призналась, что была инициатором произошедшего». «Да, но он соблазнил ее». «Прости, Алин, но если он ее не насиловал, а просто соблазнил в первый же вечер, значит, она была не столь чиста и невинна, как ты о ней говоришь. Как ни старайся, а если женщина кого-то по-настоящему любит, то ее так просто не соблазнишь. К тому же Азур...» Энея осеклась и умолкла. «Энн, мы договорились быть честными. Я уже смирился с этой утратой, и хоть я его еще ненавижу, хочу, чтобы ты сказала все, что думаешь». «Я только хотела сказать, что он не такой, как ты говоришь. Я долгое время с ним плавала, и он ни разу не попытался воспользоваться мной, или...» Энея зарумянилась. Он это заметил, вопросительно глянул. Она опустила глаза и промолвила. «Моей к нему симпатии, хотя такие возможности у него были, и он о ней знал. Однажды, бредя после ранения, он говорил жуткие вещи, связанные с его прошлым. Ты не имеешь права судить его за чужие ошибки. Твоя Талана сама виновата. Он прав». «А я?» «Ты? Ты был слишком наивен и слишком самонадеян. Кстати, он тоже из-за нее страдает. Он был восхищен и очарован ей, а она обманула его надежды. Оказалась не той». «Он страдает? Я думал, что камни страдать не умеют». «Ты его совсем не знаешь, а судишь. Он человек, просто настолько несчастный и одинокий, что отгородился от мира стеной жестокости и небрежности». «Раз он такой одинокий, что ж ты сбежала от него?» «Потому что струсил и... потому что я ему не нужна. Я слышала, что он влюблен в кого-то, и кажется, я даже знаю ее. Скажи мне, Алин, как ты относишься к Игрейне?» «К Игрейне? Но она самая уважаемая женщина в Тульбруке. Говорят, в свое время она задавала жару акшанцам, а я... Ну, она очень добрая, внимательная. Когда мы с Таланой были детьми, она часто нам дарила всякие интересные вещи, добытые в походах. Она очень душевная». «И она любит Азура, как родного сына. Как думаешь, это о чем-то говорит? О чем-то, чего ты о нем не знаешь? Он необычный. И знаешь, что мне нравится в нем больше всего?» «Нет». Энея усмехнулась. «Вообще-то я и сама не знаю». Прячась в заливах Этмара от акшанских флотилий, ближайшим портом к судну Алина оказался Оринсельн, расположенный на небольшом островке всего в десятки миль от Алиеквиде. Это городишко, промышляющий в основном рыболовством и также занимающийся мелкой торговлей с проплывающими мимо кораблями. Капитан Северного Ветра отдал приказ пришвартоваться у города, чтобы пополнить запасы воды и питья. Энея сошла на берег. Она впервые была здесь и решила осмотреться, чтобы внести в жизнь хоть какое-то разнообразие. Городок был совсем маленький, всего пара улиц. В центре Сельна, где пересекались улочки, была площадь, на которой повсюду торговали. Кто с тележек, кто с ящиков или самодельных столов, а кто прямо сидя на земле. Если стоишь спиной к морю, то слева от базара располагается небольшая церковь, явно пользующаяся меньшей популярностью, чем трактир, расположенный справа. Город был чем-то похож на Тульбрук, только явно обнищавший и неухоженный. Дома тоже были в основном двухэтажные и похожие конструкции, но все потертые. Побелка давно посерела и местами отваливалась. Балкончики перекошенный и забитый всяким хламом. В центре города, прямо между церквушкой и трактиром, был один весьма ухоженный дом, тоже двухэтажный, но в ширину как два простых дома. Хотя здание отличалось размерами и богатством от остальных домов, все же было весьма скромным по сравнению с резиденциями губернаторов других городов. Не зная, чем заняться, Энея гуляла по базару. У одной женщины она купила кулек каких-то орешков, обсыпанных солью и местными острыми приправами. Проходя мимо одной торговки, продающей красивые резные гребни для волос, девушка остановилась и молча смотрела. Ей вспомнилось, как однажды на базаре в Лоране Азур купил Лоре похожий гребень и попросил его попробовать причесать ее им. Он засмеялся и сказал, что она сама должна стараться нравиться ему, а не заставлять его ухаживать за ней, и дал торговцу целую горсть серебряных монет, чтобы она набрала себе несколько. Тогда он и Эней предложил выбрать себе гребешок, ведь ее длинные светлорусые волосы все спутались, и лишь тугая коса спасла их от бесповоротного сваливания. Теперь, глядя на разложенные на старом ящике расчески, воспоминания о Азуре всплыли так ярко и так четко, что девушке стало плохо. Перед глазами стояло его лицо. Он, как всегда, насмешливо улыбался. Его темные, как и волосы, брови немного сдвинуты, подбородок, покрытый густой щетиной, и глаза. О, в этих синих и ледяных, как северные моря, глазах Энея тонула. Его глаза не давали ей спать. А теперь, когда она лишилась даже счастья просто смотреть в них, юная пиратка чувствовала себя обманутой и ограбленной. «Сейчас, вернувшись, ты себя уничтожишь», как часто девушка вспоминала эти слова Игрейны. И как жалела, что не вернулась. Вдруг Энея почувствовала, как ее дергают за рукав. Она обернулась и увидела грязного оборванного мальчишку лет 10. Малец протянул ей сверток. «Это вам, мисс». Девушка взяла конверт, покрутила его. «Никаких надписей нет». «А от кого?» Она оторвала взгляд от конверта и хотела посмотреть на почтальона, но парень уже куда-то делся. Пиратка огляделась по сторонам, ища мальчика, но тот как испарился. Затем она отошла к церкви, подальше от базара, в более безлюдное место и вскрыла конверт. «Алин, пожалуйста, дай мне хотя бы лодку, я должна туда поехать». «Энея, но это очень опасно. Мы даже не знаем, кто тебе его прислал, и правда ли это?» «Если я туда не поеду, то никогда и не узнаю». «Да, я сам прочту это письмо». Энея протянула капитану конверт, откуда он извлек лист дорогой белой бумаги, и прочел. «Энея Фейсен от анонимного доброжелателя. Сообщаю вам о том, что у меня имеется информация о местонахождении вашего отца. За получение информации награды не требую. Единственное условие, что мы встретимся в городе Аликвит ровно через 5 дней после получения письма. Мой посыльный найдет вас там и проводит ко мне. Я не возражаю против сопровождения до дверей. Но ко мне в дом вы войдете одна». Конверт был запечатан красной рунической печатью. Почерк был очень красивый и аккуратный. «Ох, Энея, не нравится мне эта затея». «Мне самой не очень нравится, но ведь у меня нет выбора». «Трудно с тобой поспорить. Я бы тоже не стал в такой ситуации прислушиваться к голосу разума». «Значит, ты меня отвезешь в Аликвит и отпустишь навстречу?» «Не совсем. Мы пойдем вместе». «Но там сказано, что я должна быть одна». «Ничего. С одним спутником твой доброжелатель как-нибудь смирится». Северный ветер на следующий же день с утренним приливом вышел в море. От Оринсельна до Аликвида было всего день пути при попутном ветре. Но погода не благоволила, и дорога заняла целых 4 дня. Энея ужасно нервничала и иногда даже закатывала истерики Алину по поводу их медленного хода, будто он был виноват в отсутствии ветра. Никто никогда не видел ее в таком состоянии. Она то злилась и кричала, то забивалась в угол и плакала, что-то бормоча про отца. Когда они прибыли в назначенный порт, был вечер назначенного 5-го дня. Энея не хотела ждать ни минуты, но Аллен удержал ее. Дав последние распоряжения оставшейся команде, они в сопровождении 20 заранее отобранных пиратов отправились в город. Здесь Энея уже была, давно с Азуром. Это был очень большой город, раза в 3 больше Вулфстана. Дома в основном были каменные, в 3-4 этажа. Огромная рыночная площадь вся заполнена лодками, палатками и магазинчиками, пристроенными к мастерским. Даже в вечернее время здесь было полно народу, Всюду горели фонари и было не так темно. Только пираты вошли на рынок, к ним подбежал все тот же мальчишка и молча пригласил следовать за ним в одну из прилегающих к площади улочку. Энея ринулась, не раздумывая, но Аллен удержал ее за руку. «Эн, пожалуйста, будь осторожна и внимательна, не отходи от меня». Он замялся, но потом продолжил. «А то, если я тебя потеряю, Азур голову мне оторвет». В другое время девушка бы серьезно задумалась бы над этими словами, но сейчас она лишь молча кивнула и двинулась за провожатым. Аллен шел следом, не отпуская ее руки. 20 самых верных и преданных друзей капитана не отставали. Эти люди действительно любили своего вожака. Когда они дошли до маленького, но высокого, построенного из больших каменных глыб дома, напоминавшего башню, было уже совсем темно. Маленький проводник указал Энея на толстую дубовую дверь и мигом скрылся в одном из проулков. Девушка окликнула его, желая удостовериться, что они пришли верно. Но мальчик так быстро исчез в темноте, что она не решилась догонять его, боясь заблудиться. Энея потянулась к большому тяжелому кольцу, чтобы постучать, но дверь со скрипом отворилась сама. От неожиданности девушка отскочила, врезавшись спиной в Аллена, чуть не сшибив его с ног. «Не бойся, пошли». Он взял ее за руку и, открыв дверь пошире, осторожно первый вошел внутрь. Пиратка последовала за ним.